Глава 21. Долго будут помнить Нестора Махно. Махно решил собрать всех своих командиров и устроить совет, как быть. Ситуация складывалась непростая. Южный фронт красных трещал по швам. Добровольческая армия Маймаевского рвалась к Киеву, и, похоже, юго-западный участок Деникин выравнивает и ликвидирует огромный выступ от Киева до Одессы. И как раз на Одессу белые пойдут через Николаев, то есть прямо через них. Сопротивляться им бесполезно. Боеприпасов нет, потери большие, нужны новые лошади, провиант. Здесь он может еще достать все необходимое. А если придется уходить на запад, в сторону Умани, то там петлюровцы, которых он громил в прошлом году под Екатеринославом. Там придется драться, и драться практически голыми руками. На Гуляйполе ему сейчас не пробиться. Придется ломиться через всю глубину обороны белых. А с Дона казаки ударят, и все. Нет у него армии, все полягут. Надо идти на запад, или все же замириться с большевиками? Но как? Троцкий не простит тот его ответ. На улице послышался шум. В хату постучали. «Кто там ломится? Я ж сказал, меня не тревожить!» Дверь открылась, и в хату зашел все тот же Арон Конторович по кличке Барон. Он был у Махно кем-то вроде серого кардинала. К тому же Конторович отвечал за агитацию и идеологию. Всего за 3 дня наладил в Екатеринославе выпуск анархистской газеты. И там же отпечатал целую телегу махновских листовок, которые до сих пор его хлопцы раздают по селам. Слово, оно даже посильнее пули будет. Люди не только его дела видят, они хотят знать, что он хочет им предложить. А он, Нестор Махно, предлагает им землю и волю. Все то, что всегда хотели дать народу анархисты. И никакой там диктатуры, ни пролетариата, ни помещиков-капиталистов, ни царя, ни генералов. «Батька, там прискакали твои хлопцы, что ты их за шусем посылал. Так вот, он сам к тебе едет, сейчас будет». Махно встал из-за стола, надел свою папаху. «Надо пойти встретить шуся, он мне как раз сейчас нужен, совет хочу собрать. Еще позови мне Белаша, Бондаря, Марусю и Якова. Скажи, что батька совет собирает». «Добрый батька». Махно вместе с Конторовичем вышел на крыльцо. Вдалеке показался большой конный отряд. Он ехал с развернутым черным знаменем. До батьки долетела песня, которую пел едущий впереди отряда колоритный всадник в красном гусарском ментике. Но при этом на его голове красовалась матросская бескозырка. Рядом с ним на конях ехали 2 гармониста, которые наяривали на гармошках, а командир отряда запевал. «Лютая погодка, воля задарма, а вырвана решетка, взорвана тюрьма. Гулевань без меры, бей из винтаря во Христову веру, в батюшку царя. Вольный ветер в поле с нами заодно, долго будут помнить Нестора Махно. Красная поддевка, верная гармонь, шашка да винтовка, да братишка конь. Доигрался голубь, получай за всех. Головою в прорубь, сапогами в снег». И тут весь отряд подхватил припев и в 1000 мощных глоток грянул. «Вольный ветер в поле с нами заодно. Долго будут помнить Нестора Махно». И снова запевала в матросской бескозырке, на буйной шевелюре зычным голосом продолжил сольную партию. «Черные знамена впереди полков, берегись, буденный, батькиных клинков. Утром с позаранку полем вдоль реки пронеслись тачанки, прорвались братки. Вольный ветер в поле с нами заодно, долго будут помнить Нестора Махно». Припев пели разом все бойцы отряда, и оттого песня была слышна издалека. Из хат села, в котором остановилось махновское войско, выходили селяне и с улыбкой провожали едущих мимо них бравых кавалеристов. Надо отметить, что в отряде все всадники были одеты, что называется, по последней анархистской моде. В матросские бушлаты и тельняшки с пулеметными лентами крест-накрест, в офицерские френчи с алыми бантами на груди, в белые, черные и даже красные черкески, в казачьи атласные рубахи, ну и в гимнастерки. На головах были фуражки, кубанки, папахи, без козырки. А на одном всаднике была надета кожаная жилетка на голое тело. Зато на голове у него красовался самый настоящий котелок. Такой же, какой был на голове у Ворона Конторовича. Запевало закончил петь как раз, когда подъехал к крыльцу, на котором стоял Махно. Гармонисты продолжали играть, но переключились на яблочко. И несколько матросиков, даже не расседлав коней, пустились в пляс. Командир отряда, соскочив со своего скакуна, правда, и здесь сделал это с форсом, перенес правую ногу через голову коня влево и легко спрыгнул на землю. После чего подошел к крыльцу и отрапортовал. «Честь имею доложить. Отряд повстанческой армии под командованием Феодосия Шуся прибыл до места дислокации о полное распоряжение батьки Махно. Жду дальнейших приказов, батька». Махно сошел с крыльца и пожал руку командиру. Со стороны это выглядело комично. Здоровенный Шусь, и рядом с ним низенький и щупленький Махно. Однако, хотя Шусь был на голову выше батьки, Махно выглядел рядом с ним вовсе даже не маленьким. Как-то так получалось, что, несмотря на весь свой вызывающий шикарный внешний вид, Феодосий Шусь выглядел немного потешно, как-то несерьезно. А Махно был одет, как всегда, скромно, но, как сейчас принято говорить, стильно. Черный строгий английский покроя френч с воротником-стоечкой, красно-черные галифе с кожаными вставками, новенькая портупея, дорогая шашка на поясе, отличные хромовые сапоги. И на голове белая барашковая папаха. Наверное, поэтому Нестор Иванович всегда выглядел среди своих хлопцев настоящим лидером и командиром. А может, его авторитет и молва о нем давно создали ему некую ауру, которая, как позолота у иконы, добавляла красок в его и так достаточно сильно приукрашенный образ. «Молодец, Шусь, что людей не растерял, что вырвался, слыхал, я с боем прорвался. Деникинцы уже близко». «Да не, батьку, под Каховкой где-то. Но дня через два буду здесь. Так что надо поспешать». Махно повернулся и пошел в хату. Шусь пошел следом. На мгновение обернувшись к своим бойцам, отдал приказ. «А ну, ша, закончили песни и пляски. Давай, Семен, распределяй хлопцев на постой и смотри мне, чтоб никакого самогона и никаких баб. Напоите лошадей, сводите их на речку и проследи, чтобы все были накормлены. Я имею в виду лошадей, а не вас, сучье племя. Сами найдете пропитание. Но смотрите мне, селян не грабить. Что сами дадут, то берите. Узнаю, кто мародерничать будет, зарубаю». После чего следом за Махно Шусь вошел в хату. Через полчаса за столом уже сидели все самые видные командиры махновской армии. Виктор Белаш, Лука Бондарь, Маруся Никифорова, Феодосий Шусь, Яков Домашенко, а также Арон Давидович Конторович, он же барон. Махно стоял, нависая над расстеленной на столе картой. «Ну что, товарищи, примерное положение наше я обрисовал. Куда ни кинь, везде клин. Наше отчаянное положение мотивируется тем, что большевики не предоставили нам боеприпасы, хотя и клятвенно обещали. Тогда нас сильно потрепал генерал Шкуро. А вы знаете, что я ответил Троцкому на его телеграммы?» «Да уж, батька, все в курсе. До сих пор хлопцы промеж себя смеются, когда вспоминают». Прогудел массивный Лука Бондарь. «Так вот, ответить-то я ответил, но патронов у нас нет, артиллерии тоже нет. Вся осталась у Красной Армии. Одними тачанками да пулеметами мы Деникина не удержим. Зато легко будет по лесам рассыпаться, переждать, пока основные силы белых пройдут, а потом начнем их тылы громить». Звонкий голос Маруси Никифоровой, как всегда, содержал в себе массу оптимизма. Все заулыбались. «Ты, Маруся, погоди за тактику говорить. Мы еще стратегию не разобрали». Махно рукой остановил готовое сорваться с уст девушки возражение. «Так вот, други мои, перед вами говорил я с Будановым и отправил его к большевикам. Тихо, тихо, погодите шуметь. Авраам будет пробираться в Полтаву, там запишется в Красную Армию, будет нашими глазами и ушами. Ну и при случае, если карта ляжет, переговорит от моего имени с командармом Егоровым. Я с ним встречался, он толковый мужик. Поддерживал меня. Дыбенко этого приструнил». Махно сделал паузу, видимо, неприятные воспоминания на минуту сбили его с мысли. Но, дернув щекой, батька вернулся к своей речи. «Нам надо с большевиками замириться, потому что на горизонте нашей подпольной жизни всплыли новые условия, снова прервавшие все наши начинания. Если мы сейчас начнем нашу анархистско-революционную работу в частях Красной Армии, то многие солдаты, которые из крестьян и симпатизирующие нам, перейдут на нашу сторону, как это уже бывало не раз. А у нас сейчас, сами знаете, какая нехватка бойцов. Нам надо идти к крестьянской молодежи и вовлекать ее в нашу революционную борьбу. Но эту молодежь надо еще обучать. А красноармейцы — это уже опытные солдаты. И такие нам очень нужны. Поэтому первым делом ты, товарищ Белаш, тоже перейдешь на нелегальное положение и будешь внедряться в Красную Армию. Твоя задача — подготовить восстание и убедить красноармейцев перейти на нашу сторону. Если Буданов будет под Полтавой, то ты сразу направляйся под Киев». «Добрый, Нестор Иванович, я там свяжусь с анархистами из нашей организации, и они с тобой будут поддерживать контакт». Махно повернулся к Марусе. «А ты, Маруся, наоборот, отправляешься к белым в Крым. Твоя задача — создавать полевые террористические группы, которые должны стать основной силой анархической борьбы. Я думаю, что рано или поздно нам придется действовать и там, но если здесь, на Украине, население в целом поддерживает наше движение, то в Крыму после того, как сначала чекисты, а теперь и белые офицеры, уничтожили всех известных анархистов, надо начинать все сначала. К тому же мы не можем опираться на большевистское подполье, а получается, должны быть вдвойне осторожны». «Сделаю, батька», — ответила девушка. Махно продолжил. «А теперь самый главный вопрос. Вопрос с атаманом Григорьевым». Но в этот момент в дверь кто-то сильно постучал. «Какие черти там стукают? Я ж сказал, батька совет будет держать!» Барон встал из-за стола, сделав жест рукой, мол, «я сейчас разберусь», вышел из хаты. Конторович, выйдя на крыльцо, стал отчитывать молодого махновца, который постучал в дверь. «Ты, Петро, шо, совсем уже макитра твоя дырявая? Не разбираешь, куда тебе можно лезть, а куда нельзя? Батька совет держит, думу думает. А ты тут со своим свинячим вопросом лезешь. Шо, не можете без батьки решить? Надо в штаб ломиться?» «Так это, Арон Давидович, все же командиры наши в штабе спросить некого, а тут двое прискакали и говорят, да батьки есть срочное донесение». «Подождали бы, авось не протухло бы их донесение. Срочное оно, гляди! Где эти доносчики? Показывай!» И Конторович пошел вслед за махновцем к воротам. Но как только он подошел ближе и увидел двоих всадников на лошадях, которых под усы держали еще двое махновцев, на его лице расплылась довольная улыбка. «Так-так, кого я вижу? Лева, ты ли это? Какими судьбами в наших краях?» Зиньковский легко соскочил со своего коня, подошел к Конторовичу и обнял его. «Рад видеть тебя, Парон, в добром здравии. Помнишь меня, старый ты черт? Ваш организм, Лева, трудно забыть, тем более после каторги. А что вы творили после революции, так то отдельный разговор. С чем пожаловал к батьке? И кто тот юноша, что с тобой пожаловал? О, да я вроде и его знаю». Конторович подошел ближе и, глядя на Сергея снизу вверх, пробормотал. «И с вами, молодой человек, мне тоже довелось сидеть в одной камере. Правда, недолго. Но запомнил я вас тоже очень даже неплохо. Только тогда вас вроде было двое». Он обернулся к Зиньковскому и положил ему руку на плечо. «Можешь представить себе, Лёва, что этот юный утрок вытворял в арестантских ротах Екатеринослава? Вернее, они вдвоем с братом вытворяли. Такого я до тех пор не видел и не думал, что такое возможно. Этот мальчик таки очень и очень подвижный, такой подвижный, что Мирона Хлыбу одним ударом отправил на пол отдохнуть». Зиньковский с недоверием посмотрел на Сергея. «Да ты шо? Не, я видел, как хлопец этот ногами и руками махать гораст. Но чтоб Глыбу уронить, это надо сильно постараться. Этот юноша старательный, поверь мне. Но об том мы поговорим потом, с чем пожаловал к батьке». Зиньковский показал пальцем на Сергея. «Скорее не я, скорее вот он пожаловал. Доложи батьке, барон, дело срочное. Малой знает большевика, который командует у красных всем Южным фронтом, и услышал его разговор с другим начальником». «Я слышал разговор с Каменевым Львом Борисовичем. Это заместитель Троцкого. Так вот, этот разговор касался батьки Махно. Это очень важно. Вмешался в разговор Сергей и тоже слез с коня. Конторович покачал головой. «Ну, я батьке передам. Но захочет ли он слушать какого-то непонятного юношу? Ладно, идите во двор. Я сейчас схожу в штаб, передам батьке». Он поднялся на крыльцо и зашел в хату. Сергей вслед за Зиньковским зашел во двор. Лёва присел на крыльцо, а Сергей стал разминаться, потому что, хотя он и занимался конным спортом, однако он никогда не скакал 8 часов подряд практически без передышки. Спину ломило, задница горела огнем, ноги затекли, поэтому он стал выполнять простейший комплекс гимнастики ушу. «Я смотрю, ты циркач еще тот. Интересно, если ты такие кренделя выделываешь, то что тогда умеет твой брательник?» «А вот я сейчас покажу этому фрукту такие кренделя, что ему отрыгнется!» Лёва резко обернулся, на крыльце стоял Шусь и, недобро прищурясь, глядел на Сергея. Затем он внезапно спрыгнул с крыльца и моментально оказался рядом с Сергеем. Массивный и крепко сбитый атаман был его на голову выше и килограммов на 15 тяжелее. И этот бугай мог вполне поспорить даже с массивным 2-метровым Зиньковским, потому что хотя ростом Феодосий Шусь не вышел, но ширина его плеч и мускулатура внушали уважение. Атаман резко взмахнул рукой и ударил Сергея в челюсть. Вернее, хотел ударить. Там, куда прилетел его кулак, Сергея уже не было. Он моментально сместился влево под правую руку Шуся и тут же, присев кулаком, ударил того в пах. Атаман крякнул, покраснел и согнулся пополам. Потом шумно выдохнул и просипел. «Ах ты, гаденыш, так вот ты как, по яйцам! Я тебя сейчас за это с говном смешаю, выкормишь!» Сергей отскочил в сторону и приготовился защищаться. Щусь выпрямился, заревел и ринулся на него. Двигался он грамотно. Было видно, что в боксе не новичок. К тому же Сергей читал, что атаман служил в Первую мировую на флоте и там был чемпионом по боксу и борьбе. Причем, по слухам, он также неплохо владел джиу-джитсу. Поэтому ни в коем случае нельзя было подпускать махновца на ближнюю дистанцию и тем более не вязаться с ним. Шусь грамотно провел двойку, прямой боковой, не попал, но моментально добавил апперкот, и его кулак просвистел в миллиметре от головы Сергея. Тот увернулся, вскочил на забор и, оттолкнувшись от него в стиле Джеки Чана, прыгнул на крышу небольшого сарайчика. Шусь взревел и попытался было достать парня, подпрыгнув и махнув кулачищами раз и два. И тут Сергей сделал сальто вперед и ногами приземлился прямо на голову атамана. Тот отлетел назад и растянулся посреди двора. Но тут же вскочил, тряся головой. Сергей, не теряя времени, подскочил к Шусю и щелкнул ему растопыренными пальцами раскрытой ладони по глазам, после чего сразу же провел подсечку. На мгновение ослепленный атаман снова рухнул на траву. Но Сергей успел захватить его шею, завалить на себя и упасть вместе с ним. Шусь упал на живот, а его противник оказался сверху. Махновец попытался скинуть его с себя, только он уже ничего не мог сделать. Сергей взял захват, и шея атамана была на удушающем. К тому же Юрьевский плотно обхватил ногами его корпус, после чего изо всех сил стал душить. Лицо Шуся покраснело, глаза вылезли из орбит. Он дергался, извивался, но через минуту заснул. Послышались аплодисменты. «Браво, браво! Я еще никогда не видел, чтобы хлопцы так дрались, и чтобы кто-то Шуся мог завалить в драке!» Сергей встал, тяжело дыша, и повернулся. На крыльце стоял батька Махно и смеялся.